«Значит, ты приказываешь мне лечь с тобой?» — повторил Дэнни. «Нет, конечно, милый», — Мэгги ухмыльнулась. «Я никому не могу приказать этого, разве что очень узкому кругу лиц. Да и то не часто, так как это не дисциплинарное награждение». Полностью расслабившись, Мэгги достала из кармана сигарету с марихуаной и прикурила. Тело ее было загорелым, никаких следов бикини или бюстгальтера. Она глубоко вдохнула дым и протянула ему сигарету. Перед Дэнни вспыхнули воспоминания о времени, проведенном с ней в Болгарии, и он забыл все плохое, связанное с последними днями. «Слушайся, Мэгги», — она прерывисто дышала, — «наклонись вперед». Утолив первую страсть, он некоторое время не шевелился. Затем Мэгги выпрямилась, подпрыгнула и бросилась в воду. Дейл Хаус последовал за ней. Они плескались, хохотали, а когда вышли из воды, Дэнни снова был готов отдаться страсти, и Мэгги, с удовольствием подметив это, крикнула: «Тинка, сколько времени?» 13:20, мэм». Мэгги быстро оделась и наклонилась, чтобы поцеловать Дэнни, который натягивал штаны. «Пора возвращаться, у меня сегодня много работы перед танцами». «Дэнни, я буду тебе благодарна, если ты сделаешь для меня кое-что». «Что именно?» «Научить Тинку обращаться с этими шарами». «Зачем?» «Мне нужно, это очень важно». Дэнни задумался. «Конечно. Попробовать я могу, но не уверен, что она быстро научится». «Она научится быстро, я обещаю». «Теперь возвращаемся, вызываю тебя на соревнования». Они пробежали сотню метров. Сначала Мэгги бежала впереди, но затем Дэнни обогнал ее, но она схватила его за руку, и они пошли шагом. «Спасибо за разминку», — задыхаясь, проговорила она. «Какую разминку? Бег, плавание или...» «За все, дорогой Дэнни». Она тяжело дышала. Не доходя до ворот, Мэгги остановила его. «Я хочу сказать тебе одну вещь». «Что именно?» «Я хочу все поставить на свои места. С Нгуэном 3 я отдаюсь животной страсти, удовлетворяю инстинкты. С тобой же занимаюсь любовью». 12 охранников по периметру, 2 возле бухты, 3 у радиорубки, еще 8 на разных постах. Таким образом, оставалось еще 112 человек, и все как один пришли на танцы. Мэгги поздравила себя с большим успехом. Когда закончился очередной танец и послышался латиноамериканский мотив, ее пригласили сразу 3. Но она сказала, что хочет немного передохнуть, а затем произнесет небольшую речь. Мэгги отошла в сторону и уселась, скрестив ноги. Родители снабдили ее хорошим здоровьем. После тяжелого дня ум ее был ясен. Она сделала все, чтобы ослабить тягостное ощущение, вызванное гибелью 3 людей. Собрала всех на танцы, подготовила все для миссии Тинки, организовала охрану лагеря и разгрузку корабля. Начала еще множество важных дел и постаралась привлечь на свою сторону Дэнни Дейлхауза. Это было личное дело, но тоже важное. Мэгги всегда думала о перспективе, старалась предвосхитить события. Если в будущем на Джеймс формируются супружеские пары, Дэнни, пожалуй, лучшая кандидатура для нее. Мэгги с некоторых пор была убеждена, что здесь она делает то дело, ради которого рождена. И самое главное — это делать его правильно. А что может быть важнее, чем правильное начало? Никаких фальстартов. Люди счастливы, когда у них много работы, а когда много времени, надо организовывать развлечения. Джем принадлежит им, и они должны тут жить и работать. Ожидая, когда кончится ча-ча-ча, Мэгги обдумывала следующий день. Первый корабль уже разгружен, и можно начать его демонтировать на 2 части и установить в необходимых местах на границе лагеря. Дейлхаус или Капелюшников. Пожалуй, русский должен сопровождать Тинку в лагерь Гризи. Его даже можно кратко посвятить в тонкости миссии Тинки. Нужно организовать рабочую команду для монтажа ферм. Через 2 недели она должна знать все о каждом члене экспедиции. Ча-ча-ча закончилась, и кто-то выключил магнитофон, посмотрев на Мэгги. Так и внула, и встала. Шум и смех затихли, 100 лиц повернулись к ней. Она улыбнулась, ожидая полной тишины. Они выглядели так же, как слушатели в Вест-Пойнте, как представители в Палате общин Конгресса Соединенных Штатов, как любые слушатели, перед которыми она выступала. Она всегда могла сделать так, чтобы слушатели полюбили ее, поэтому она любила их. «Приветствую вас, дорогие друзья, на первых танцах экспедиции блока продовольствия.